Христос воскресе! Блаженны, не видевшие и уверовавшие, говорит сегодня Христос. Но разве Он не говорил, если вы не увидите, не уверуете? Не легче ли уверовать, увидев собственными глазами воскресшего Христа, прикоснувшись к Его ранам на руках и вложив руку в прободенное Его ребро? Почему апостолам дано было видеть Христа, а нам не дано? Почему мы лишены возможности быть свидетелями Его присутствия и Его видимой победы? Почему должны мы ждать до последнего часа, пока не уверимся ощутимо в Его торжестве над смертью? Почему надо ждать до конца, чтобы увидеть, что это не конец? Господи, если бы мне было дано увидеть Тебя и прикоснуться хотя бы немного к Твоим ранам, совсем немного, и сколь многие почти с угрозою говорят, если не увижу Его, не прикоснусь к Нему, не поверю. Наверное, большинство в церкви, как это было, большинство среди апостолов, знают бесконечную радость верить в воскресшего Христа. Но есть среди нас всегда и такие, о ком в народе говорят «Фома неверующий». Господь знает, что такие вопросы будут возникать до скончания мира. И своим уверением Фомы Он как бы предупреждает все наши вопросы и дает на них единственный ответ. Церковь говорит нам сегодня, что на самом деле апостол Фома – покровитель истинно верующих христиан. Христос посреди нас приветствует священники друг друга от имени всех молящихся за божественной литургией. Но здесь Его присутствие в первый вечер воскресения иное. И иное присутствие Его среди нас, сегодня празднующих Пасху. Он больше присутствует среди тех, кто причастны всем дарам Пятидесятницы, чем тогда. И обетование, которое Он нам дает, больше. Но только вера может узнать Христа. Наши глаза не могут Его увидеть, наши руки не могут Его коснуться. После 40 дней Пасхи Христос не покажет Себя более глазам тех, кто соберутся, чтобы праздновать Его победу над смертью и быть причастниками Его воскресения. Или, если выразиться точнее, Он явит Себя снова, но это будет под видом этого хлеба, ломимого, и этой крови, изливаемой во оставление грехов, которые говорят так же ясно, как раны на Его руках или прободенное Его ребро. Мы знаем, что Он пришел к нам для того, чтобы отдать Себя нам, умереть за нас. Когда священник во время евхаристического канона благословляет крестным знаменем чашу с вином и агнец на дискосе, когда во время причащения Он держит в Своей ладони небесный хлеб, Он может так же, как Фома, в тот час явления воскресшего Христа узнать истинного Бога Своего. Он подобно Фоме касается Своей рукой распятого Господа, принявшего смерть за всех живущих на земле. И это происходит со всеми, кто молится за литургией и причащается святых Христовых тайн. Ибо Христос, отдающий Себя нам, являясь во всем Своем смирении, облечен божественной славе в Духе Святом. И теперь Он обращается только к нашей вере, чтобы мы узнали Его и приняли Его. В течение всего богослужения, когда совершается таинство тела и крови Христовых, Он говорит с нами, вся божественная литургия – это вхождение воскресшего Христа дверями затворенными в глубины нашей сокровенной жизни, которые так часто бывают закрытыми. «Двери, двери, премудростью вонмем», восклицает от нашего имени священнослужитель. Господь говорит слово, которое не придет никогда. Небо и земля придут, слова же его не придут. Слово, которое делает нас навеки живыми. Слово истины, в котором заключена жизнь вечная, и которое поэтому более реально, более подлинно, чем все внешние видения и чудеса. И Он дает нам понять, почему мы, не видя Его, блаженны, веруя в Него. Принесем похвалу нашему близнецу по неверию Фоме. Как откровенно, как ясно, как прямо он говорит: «Я не верю, и я не поверю, пока не коснусь Его». Прежде чем прийти к вере, надо вывести на свет Божий все наше неверие. Прежде чем предстать предпасхальным агнцем, надо выйти из мрака всех наших сомнений и отречения от Него нашими грехами. Прежде чем однажды произнести, воспеть со всею Церковью, за литургией, верую, надо прийти на исповедь и перед крестом и Евангелием покаяться в своем всяческом неверии. Надо умертвить все наши колебания, всякую неопределенность в нашей вере. То, что, может быть, более всего мешает многим из нас прийти к подлинной вере, это не раскаянность в нашем неверии. Это пребывание в приблизительности, в теплохладности, в том, что преподобный Серафим Саровский, в течение всего года, говорящий «Радость моя, Христос воскресе», называет отсутствием решимости. И в отсутствии смелости признаться себе в этом и покаяться перед Богом. Ибо вера подлинная, глубокая, великая, та, что движет горами и может отвалить камень от двери гроба, это та, которая, прежде чем радостно воскреснуть из гроба, сознает смиренно, что она в нем заключена. Если по дару Христа Духом Святым за сердце сокрушенное и смиренное, за неложное наше покаяние, мы обретем внезапно веру, видение благодатное Господа нашего воскресшего, это не будет плохо усвоенной веры других. Это будет наша вера, может быть, у кого-то крошечное, как горчичное зерно, но это будет наша вера. И только такая вера может воскликнуть со страхом и трепетом и радостью: «Господь мой и Бог мой». Вера – это не то, что мы получили однажды в церкви, как богатое наследство, чтобы устроиться раз и навсегда в вечной жизни. Нет, за нее нужно бороться. Она сражение, и она не может быть подлинной, если перестает быть сражением. Вера – путь, которому нет конца. И мы должны идти, преодолевая усталость и все преграды, каждый день, с самого утра, побеждая все сомнения, всякое неверие, потому что всякий грех есть неверие, и все, что не по вере, есть грех. Чтобы верностью Христу и нам быть истинными свидетелями пасхального света в апостольской Христовой Церкви, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорит каждому верующему в Пасху Господню, воскресший Христос! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь!